Старость тем временем все не могла успокоиться. Металась по избе и плакала. «Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит!» «Надо было раньше о том думать», — холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора. «А, деточка, разве я не говорила? Разве мало просила? На какое ж лихо ему было браться? Были которые и помоложе, но хорошие и сами не хотели, а недобрых людей боялись». «А его не боятся?» «Петра! А, это его ж тут все знают. Мы ж тут весь век свой живем. Наши вон родни полсела. Он же старается ко всем по-хорошему». «Так ж по-хорошему. Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сынок, не выходит ко всем по-хорошему. Его же заставляют, то хлеб сдай, то одежду какую собери, то на дорогу приказывают выгонять, снег чистить. А он где ж возьмет? Людей надо принуждать, своих же обирать». «Вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить». «Грабят, а как же, чтоб их Бог ограбил. Приехали на машинах, побрали свиней, а у нас тёлку забрали. Говорят, сын в Красной армии, так чтоб вину сгладить перед Германией, чтобы она ясным огнем горела, та их Германия». «Проклинай, но не очень-то я поверю тебе», — сонно думал Сотников, не убирая вытянутой ноги. «Умница-то тоже говорила что-то про Германию, пока собирала ему на стол и резала хлеб. Несколько раз выбегала в сени за салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола и, глотая слюну, дожидался дурак угощения. Правда, однажды ему послышалось, будто в сенях кто-то тихо отозвался, потом долетел коротенький шепот, но тут же он узнал в нем сонный голосок ребенка и успокоился. Да и хозяйка вернулась в избу спокойной и по-прежнему ласковая, налила ему кружку молока, нарезала сало, и его, помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так, наверное, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинктивный, без видимой причины испуг не заставил его взглянуть в заслоненное цветами окно, и он обмер в растерянности. По улице быстро шли двое с винтовками, на их руках белели повязки, а рядом, что-то объясняя, бежала маленькая, лет 8 девочка. Жаль, у него тогда отнялся язык, и он ничего не сказал той ласковой тетке. Он только оттолкнул ее от двери и бешено рванул на огород, через забор, на выгон, во враг. Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверное, во вражке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем не похожий на прежний голос той женщины. Она показывала полицаям, где он скрылся в кустарнике. «А теперь вот это, сыночек, деточка».